фальшивая, никуда не годится. Меня так и пронизало насквозь, рассказывала она. Я же знала, что я чисто серебряная, хорошего звона и настоящей чеканки. Верно, люди ошиблись, не могли они так отзываться обо мне. Однако они говорили именно про меня. Это меня называли фальшивую. Это я никуда не годилась. «Ну, я сбуду ее с рук в сумерках», — сказал мой хозяин, и сбыл-таки. Но при дневном свете меня опять принялись бронить. «Фальшивая, никуда не годится, надо ее поскорее сбыть с рук». И монетка дрожала от стыда и страха всякий раз, как ее подсовывали кому-нибудь вместо местной монеты. Ах, несчастная я монетка! Что толку в моем серебре, в моем достоинстве, чеканке, когда все это ни к чему? В глазах света останешься тем, за кого он тебя примет. Как же должно быть ужасно иметь нечистую совесть, пробиваться вперед нечистыми путями, если мне, ни в чем не повинной, так тяжело, потому только что я кажусь виновную. Переходя в новые руки, я всякий раз трепещу от того взгляда, который упадет на меня сейчас. Я ведь знаю, что меня тут же отшвырнут в сторону, бросят, точно я обманщица.